Рейлон. Я отвожу Риону в особняк Гриффинов в Голдкосте. Этот замок из стекла и металла словно памятник тому, как их семья росла и процветала в Чикаго. Когда мы входим в огромную светлую кухню, я вспоминаю, что здесь мы с девушкой и познакомились. Я бросаю на Риону взгляд, чтобы понять, думает ли она о том же, и перехватываю ответный взгляд, отчего на ее бледных щеках выступает легкий румянец. Даже не знаю, почему мне так нравится дразнить девушку. Видимо, из-за ее настроя в любой ситуации сохранять невозмутимость и выдержку. Риона словно бросает мне вызов, а я никогда не отказываюсь на него ответить. Имаджин Гриффин только что закончила завтракать. Она уже облачилась в стильное платье-футляр, а ее гладкий светлый боб сияет, как стекло. Риона с матерью во многом похожи, но девушка чуть выше, и у нее рыжая шевелюра. Но смотреть на Имаджин — это все равно, что смотреть на Риону 20 или 30 лет спустя. Живое доказательство того, что возраст будет ей к лицу, как какой-нибудь культовой актрисе, которая с возрастом становится лишь более царственной. Впрочем, об этом можно догадаться и не глядя на Имаджин. Риона слишком упряма, чтобы позволить себе выглядеть менее чем на все 100. Имаджин стремительно подходит к дочери и целует ее в щеку. «Как ты, милая?» – спрашивает она и ласково проводит рукой по волосам девушки. «Я удивлен, что Риона не сопротивляется этому. Более того, ненадолго прижимается щекой к материнской ладони. Она явно уважает Имаджин. Однако ни на секунду не подаст вида, что покушение на ее жизнь хоть как-то ее задело. «Я в порядке, мам», — говорит Риона. «Имаджин Гриффин», — произносит женщина, протягивая мне тонкую ладонь. «Рейлон Бун, спасибо, что прилетели помочь нам», — говорит она. «Данте очень высоко о вас отзывался». «Я удивлен», — отвечаю я. «Обычно он довольно честный парень». Имаджин расплывается в улыбке, не сводя с меня своих голубых глаз. «Он действительно честный», — говорит она. «Я привыкла доверять его суждениям. Никогда не перестану удивляться тому, когда же заклятые враги могут стать друзьями. И наоборот». Женщина бросает взгляд на изысканные золотые часы у нее на запястье. «Мне пора», — говорит Имаджин. «У меня заседание правления Чикагской библиотечной ассоциации. Риона», — обращается она к дочери, — «Бутчер и Митчем за всем присмотрят». «Надо полагать, это имена охранников. Я планирую заглянуть к ним перед уходом, хотя не сомневаюсь, что Гриффины исключительно ответственно подходят к тому, кого нанимают на эту должность». Риона уже разложила свои бумаги на маленьком столике кухонного уголка. Очевидно, она собирается приступить к работе, не теряя ни секунды. Я восхищаюсь ее прилежанием, но наблюдать за девушкой довольно утомительно. Она явно не высыпается. Кэллом заходит на кухню, как раз когда Имаджин уже выходит. Он целует мать в щеку, так же, как та целовала Риону. Всегда забавно подмечать какие-то семейные привычки, жесты, передающиеся через поколения, словно тайный код, известный только избранным. «Как Майлз?» — спрашивает она. «Потрясающе!» — отвечает сын. «Кажется, они с Аидой родственные души. Они вдвоем только и делают, что спят в обнимку и едят». «Надеюсь, ты тоже встаешь к нему по ночам?» — угрожающе произносит Имаджин. «Не сваливай все на Аиду». «Ты серьезно думаешь, что она допустит такое?» — со смехом спрашивает Кэллом. Имаджин улыбается. «Нет, это вряд ли». Женщина машет нам всем на прощание, и Кэллом наливает себе чашку кофе из кофейника, стоящего на беломраморной столешнице. «Будешь?» — предлагает он мне. «Нет, спасибо, я только что выпил». «Как проходит телохранительство?» — спрашивает Кэл, бросая взгляд на Риону, уже погрузившуюся в работу. «Отлично», — говорю я. «Правда?» Я слышу недоверие в его голосе. «Разумеется», — ухмыляюсь я. «Что может пойти не так, когда я следую за Рионой по пятам круглосуточно, слежу за каждым ее действием и не отхожу ни на шаг, словно сиамский близнец? Как такое может ей не нравиться?» Риона не удостаивает мою реплику ответом, поглощенная своими бумагами, но я все равно чувствую исходящее от нее презрение. Кэллому с трудом удается не рассмеяться. Уже более серьезно я говорю. «Как давно у вас работают эти парни, Бутчер и Митчем?» «Бутчер 6 лет, Митчем 8», — отвечает Кэл. «Им можно доверять». «Отлично», — киваю я. «Надо было удостовериться». «Я ценю твой подход», — говорит Кэл. «Готов повидаться с посредником?» «Определенно». Кэллом залпом допивает кофе и ставит кружку в раковину. Судя по темным кругам у него под глазами, матери Кэл не врал. Он действительно встает к новорожденному. Это изможденное и счастливое лицо новоиспеченного родителя не спутаешь ни с чем. «Вернемся через пару часов», — обращается Кэллом к Рионе. «Не спешите», — не отрываясь, произносит она. «Я поведу», — говорю я Кэллу, когда мы выходим на широкую подъездную дорожку, где я припарковал эскалейт. «Спасибо», — отвечает он. «Так будет лучше. По пути сюда я чувствовал себя как зомби». Я сажусь за руль, а Кэллом забирается на пассажирское сиденье и усиленно трет глаза. «Ох уж этот прерывистый сон», — говорит он. «Даже если удается в итоге поспать 8 часов, это уже все равно не то». «Да уж», — соглашаюсь я, — «совсем не то». Мне давно уже не доводилось спать 8 часов без перерыва. Многие ночи, проведенные на песке, на камнях или в грязи, постоянная необходимость быть начеку, чтобы в любой момент проснуться ради спасения собственной жизни. Глубокий и спокойный сон в таких условиях невозможен. «Итак, кого мы собираемся навестить?» — спрашиваю я Кэлла. «Он посредник», — отвечает тот. «И отвратительный тип, к тому же. Ты вооружен?» Я киваю. «Как всегда». «Хорошо, я тоже. Надеюсь, до этого не дойдет, но не уверен, что он захочет сотрудничать». Кэллом подсказывает мне маршрут по пути в Ривердейл, район на южной окраине города. Чем дальше мы продвигаемся, тем все более старыми, бедными и запущенными становятся окрестности. Вместо высоких небоскребов я вижу приземистые бетонные жилые дома, заколоченные досками предприятия и разрушенные автобусные остановки. Сам Ривердейл кажется малонаселенным по сравнению с центром города. Большую часть территории занимают железнодорожные сортировочные станции, свалки и промышленные объекты, включая крупную станцию очистки сточных вод. Кэллом велит мне подъехать к железнодорожным путям Union Pacific. «Вот сюда», — говорит он, указывая на нечто похожее на заброшенный склад. Все окна перебиты, а стены из металла за последние 20 лет покрылись такими слоями граффити, что цвета и узоры стали трудноразличимы. «Машина нас дождется?» — скептически спрашиваю я. «Как знать?» — пожимает плечами Кэллом. «Сюда что, действительно до сих пор приходят поезда?» «Ага», — отвечает Кэлл. «Хреново туча. По 500 за день. Они все собираются здесь и остаются на ночь. Парни, работающие на сортировочной станции, сообщают другим парням о том, что находится в товарных вагонах. И если там есть что-то стоящее — оружие, телевизор или дизайнерская обувь — оно пропадает той же ночью. Железные дороги застрахованы, поэтому они предпочитают экономить на безопасности, а не пытаться предотвратить пропажу груза». «И твой посредник? Как его зовут?» «Циммер», — отвечает Кэлл. «Я так понимаю, он способствует кражам и находит, куда сбыть товар». «Точно», — говорит Кэллом. «Так и есть, он маклер». Мы выходим из машины и идем по разбитому тротуару пустой стоянки. Трудно поверить, что на складе кто-то есть, но Кэлл трижды стучит в металлическую дверь, и ему немедленно открывают. Нас молча разглядывает огромный толстый детина. Голова у него такая большая и круглая, что маленькие поросячьи глазки кажутся просто щелочками на мясистом лице. «Мы к Циммеру», — спокойно произносит Кэллом. Громила охлопывает нас своими удивительно маленькими для такого тела руками. Даже от такой физической нагрузки его дыхание учащается. «Оружие оставьте здесь», — рычит он, указывая на картонную коробку, стоящую на табурете. Кэллом без возражений кладет свой глок. «Мне не очень нравится идея разоружаться в незнакомом месте, но если такова плата за вход, похоже, выбора у нас нет». Я кладу свой пистолет и следую за Кэллом в темный склад. Здесь организован какой-то своеобразный клуб. Я вижу несколько пыльных диванов и кресел и множество различных игр. Бильярдный стол, аэрохоккей, настольный футбол и 3 телевизора с игровыми приставками. С десяток ребят, подростков и молодых людей чуть за 20 слоняются без дела, убивают друг друга в Call of Duty и уже пьют, хотя на часах 10 утра. Call of Duty — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, выпускаемая американской компанией Activision. Кэллом направляется прямиком к одному из них. На вид парню не больше 22. Он одет в рваные джинсы скини, толстовку оверсайз и дутые изики. Циммер затягивается вейпом и выглядит совершенно обалдевшим. «Доброе утро», — вежливо обращается к нему Кэллом. Парень медленно кивает. «Можем поговорить наедине?» — спрашивает Кэлл. «Выкладывай все, что на уме», — лениво отвечает Циммер. «Это касается меня, а не тебя», — холодно говорит Кэлл. Парень одаривает его взглядом прищуренных покрасневших глаз, Однако спустя минуту все же с усилием поднимается из своего огромного кресла-мешка и ведет нас в дальний угол склада, где мы можем расположиться на угловом диване неопределенного цвета и возраста. Честно говоря, я бы предпочел не садиться, потому что вся поверхность заляпана пятнами неизвестного происхождения. Но в гостях у гангстера приходится идти на определенные жертвы. Циммер растягивается во всю длину дивана, мы с Кэллом садимся на угловую часть. «Итак», — спрашивает парень, снова затягиваясь вейпом. Без предисловий Кэл говорит. «Я хочу знать, принимал ли ты заказ на мою сестру?» Циммер выпускает густое облако пара, выдыхая его одновременно носом и ртом. Его темные глаза мерцают сквозь дым, словно у дракона. «Если я выдам тебе такую информацию, — начинает он, — то что я буду за посредник нахрен?» «Я понимаю», — сдержанно отвечает Кэл. «Но вот в чем дело, Циммер. У нас с тобой никогда не было конфликтов. Я остаюсь на севере города, а ты заправляешь здесь всем по своему усмотрению. Мы сохраняем взаимоуважение. Если бы ты был посредником, который принял заказ на члена моей семьи, а я бы об этом узнал, то расценил бы это как акт агрессии». Циммер снова затягивается. Его расслабленное положение ничуть не изменилось, но я замечаю появившуюся во взгляде тревогу и напряженность в мышцах. Лицо парня спокойно, но в глазах сверкает гнев. «Чтобы я посчитал актом агрессии, — шипит он, — так это если бы ты пришел в мой дом и стал мне угрожать». На несколько минут между Кэллом и Циммером повисает тишина. Я не собираюсь произносить ни слова. Кэл знает этого парня, а я нет. Но я тем временем наблюдаю уголком глаза за всеми в этом помещении. И особенно уделяю внимание Громиле, который стоит достаточно близко, чтобы его можно было в любой момент позвать на помощь, как и остальных людей Циммера, которые, может, и бьют баклуши, играя в Call of Duty, но, несомненно, вооружены, каждый из них. Наконец Кэл произносит. «Мне есть что предложить взамен. Информацию». «Мне известно, что пару недель назад с железнодорожной станции Норфолка пропал товарный вагон, полный ругеров. 114 единиц оружия разбросаны по всему городу, в основном на юге». Лицо Циммера ничего не выражает, он и так прекрасно это знает. Кэл продолжает. «Вчера поймали троих причастных – Брайсона, Ингланда и Дауэса. Двое из них молчат, как рыбы, но третий, судя по всему, думает, что сможет связать тебя с ограблением». Он заключает сделку с окружным прокурором прямо сейчас, пока мы говорим. Кажется, пару месяцев назад ты трахнул его подружку, и он затаил на тебя обиду. Похоже, он считает, что хоть обычно вы и не работаете с собственным товаром, один из пистолетов этой конкретной партии засветился при ограблении винного магазина на Лэнгли. Помнишь такое? Там еще застрелили продавца». Дауэс говорит, что знает местоположение этого конкретного Ругера, а еще что на нем должны были остаться твои отпечатки пальцев, а также отпечатки того идиота, который застрелил продавца. Пока Кэл говорит, Циммер сидит не шевелясь, однако его лицо бледнеет на глазах до тех пор, пока не становится таким же серым, как дым, который выходит из его ноздрей. «Я мог бы сказать тебе, где они держат Дауэса», — тихо произносит Кэл. И ты смог бы его заткнуть, прежде чем он разболтает что-то важное. Но мне нужно знать, кто сделал заказ на Риону». Циммер выпускает остатки дыма из легких. «Ладно», — тихо шипит он, — «ладно». Он выпрямляется на диване и подается вперед, положив локти на колени. «Парень говорит так тихо, что я едва могу расслышать». «Я не принимал этот заказ, но я о нем слышал». «Расскажи мне, что знаешь», — говорит Кэл. Впервые голос Кэллома теряет свою непринужденность. Теперь в нем звучит резкость. Я вижу, как напряглись плечи мужчины. Он разозлился, услышав подтверждение тому, что кто-то осмелился нанять убийцу и покуситься на его сестру. «Я слышал, что заказ должен был быть выполнен так, чтобы никто о нем не узнал, чтобы все выглядело как несчастный случай». Кэл едва заметно кивает. «Так мы и предполагали». «Заказ был дорогим, за него взялся парень, известный как Джин». «Джин?» — нахмурившись, повторяет Кэллом, словно не верит Циммеру. «Это что еще за хрень?» «Так его зовут», — словно оправдываясь, говорит Циммер. «Я не знаю его настоящего имени, никто не знает. Ты нанимаешь его, и люди исчезают». «Ясно». Кэл переходит к тому, что волнует его куда больше, чем личность киллера. «Мне плевать, я хочу знать, кто его нанял». «Я не знаю», — отвечает Циммер. «Правда». Когда приходят заказы, они анонимны в обе стороны. Клиент не знает киллера, киллер не знает заказчика. Полная секретность, чтобы избежать стукачества». Кэл хмурится, явно жалея, что не применил подобную систему между собой и Даосом. «Так, где сидит крыса?» — требует свою часть информации Циммер. «Он в столичном исправительном центре», — говорит Кэл. «В блоке Д». Циммер кивает. Кэлом встает с дивана. «Наши дела с Циммером определенно подошли к концу. Громила провожает нас к выходу, где мы оставили свои пушки». «Не возвращайтесь!» — ревет он, открывая для нас дверь. Кэл разворачивается и пронзает вышибалу ледяным взглядом. «Не дайте мне повод», — говорит он. «После пребывания внутри этого склада даже воздух на захудалой сортировочной станции кажется свежим. Мы возвращаемся к Эскалейду, который по счастливой случайности остался нетронут. По всей видимости, тот, кто наблюдал за нами, узнал Кэла и понял, что с его тачкой лучше не связываться». Удивительно наблюдать за тем, как очаровательный и благовоспитанный политик исчезает, уступая место ирландскому гангстеру. Гриффинов легко воспринимать такими, какими они кажутся сейчас, одной из самых богатых и успешных семей Чикаго, забывая о том, что вся их империя построена на крови и преступлениях, что Фергус Гриффин, как и его отец, как и его дед, без колебаний уничтожал любого, кто вставал у него на пути. Вряд ли Кэллом отличается от них. «Тебе плевать, если он убьет Дауэса?» — спрашиваю я его. «А какое мне дело?» — Кэл переводит на меня взгляд своих бледно-голубых глаз. «Он низкопробный жулик, даже не способный хранить верность своему боссу. Мне на него насрать. Я бы задушил его собственными руками, чтобы защитить Риону». Я киваю. «Логично. Я позволил Кэлу вести беседу, потому что он знает этих людей, а я нет». Но я хочу узнать, кто этот так называемый джин. Чтобы защитить Риону, мне нужно знать его и его методы. Именно поэтому я звоню Данте и прошу его встретиться со мной в доме Гриффинов. Он подъезжает туда к часу дня, захватив с собой огромный пакет с тайской едой, которую расставляет на столе. Парень обращается к Рионе. «Сделай перерыв и пообедай с нами». Соблазненная запахом сатая из курицы и кокосового риса, девушка откладывает ручку. «Ладно», — говорит она. «Мы с Кэлом, Рионой и Данте накладываем себе полные тарелки еды. Кэл и Риона пользуются палочками, но мы с Данте хватаем вилки. Надо полагать, именно из-за возни с палочками ожирение нечасто встречается среди тайцев». За едой Кэл пересказывает подробности встречи с Циммером. Данте совсем не выглядит довольным, услышав имя Джин. «Тебе оно о чем-то говорит?» — спрашиваю я. «Я не знаю его лично», — отвечает Данте. «Но слышал, что он чертовски дорогой. Лучший в Чикаго. Настоящий профессионал». Я перевожу взгляд на Риону, чтобы посмотреть на ее реакцию. Она ковыряет свою лапшу, очевидно, не испытывая восторгов от того, что человек, которого заказали убить ее, слишком хорош в своем деле. «Эй», — говорю я девушке, — «мы найдем его?» «Лучше найти того, кто его нанял», — отвечает Риона. «С утра я ездил встречаться с русскими», — говорит нам Данте. Йенин отрицал свою причастность, но выглядел весьма довольным происходящим. Да и сомневаюсь, что он бы признался, имея он к этому отношение. «Нужно больше разузнать о Джинне», — говорю я, «и проверить других двоих, которых упоминала Риона как возможных мстителей». «Я разберусь с семьей Хартфордов», — говорит Данте. «А я поищу парня, которого уволил дядя Орон», — добавляет Кэл. Риона отставляет тарелку с едой, к которой едва притронулась. «Я возвращаюсь к работе», — объявляет она. «Похоже, вы обо всем позаботитесь».